Завтра надо являться. Груня всхлипнула и уцепилась за руку мужа. «Не дам, не пущу, не ходи», — умоляла она. «Засудит ведь, спрячься. Не виновен я, Грунюшка. Разберутся», — погладил ей волосы Ваня. «Все ведь теперь зависит от Павла, что скажет он. Дорогу знал я, что его на Тосеевой взяли. А вдруг и на тебя скажет? Да неужто уж Павел такой? И какой ему прок? Нет, Грунюшка, ты на него так не думай». «Не верю ему, не верю», — исступленно твердила Груня. «Теперь все такие, как бы только сгубить другого, все без сердца». «Ты, девка, тоже зря не говори», — строго остановил ее старик. «Еще неизвестно, что скажет Пашка. А Пашку я с таких вот лет знаю», — он показал ладонью. «Честнее нет парня». «Да тебе-то, дедушка, что?» — гневно воскликнула Груня. «Легко уговаривать. Привез, ладно?» «Нет, не ладно», — еще строже сказал старик. «Мне б его надо вести сразу в присутствие, а я, вишь, к вам заехал и всю дорогу несвязанного вез. Мне за это знаешь, что может быть?» «А я ему поверил». Груня прикрыла лицо руками. Ваня сидел как пришибленный. На кухне булькал и плескался через верх кипящий самовар. Лиза тихонько вышла на улицу. Она вовсе не знала Павла, никогда даже не видела. Но ей стало жаль его, что будут судить и, наверное, засудят, а он, может быть, и невиновен. Но это ощущение не заглушило тайного и далекого чувства радости, что убийцей оказался не Порфирий. Глава 23. Чем больше хвалила Аксенчиха Лизу, тем пуще злилась на нее Дунча. Она, ворча себе под нос, но так, чтобы Лиза могла слышать, называла ее самыми обидными словами. Аксенчиха вступала за Лизу, Григорий защищал жену, начиналась тяжелая семейная перебранка. Дунча в таких случаях поднимала крик на всю избу. Шлепая широкими босыми пятками, она носилась из передней горенки за переборку в кухню, гремела посудой и тыркала ее куда попало. «Дочь я тебе или нет?» — бубнила Дунча, швыряя ухваты за печку. «Или, может, я уличная потаскуха, а дочь тебе она? Так ты же меня тогда не грызи, выгони из дому, а на Лизавету любуйся!» «Дунча!» — обрывала ее старуха. «Я на тебя молиться не стану. Ты меня не допрашивай, дочь мне или нет. Вот возьму через сидельник, узнаешь, кто ты мне». «Стой ты!» — соскакивал Григорий. «Дунчу не тронь. Была тебе дочь, а теперь наперво жена моя. Захочу, сам ударю, а ты отойди». И, выставив плечо вперед, Григорий выходил на середину горенки. «Что ж вы на Лизу взъелись?» — отступала Аксенчиха. «Что она, вашу жизнь зажила, работает, на вас же трудится. Ее прилежность все куска хлеба стоит. А мы, значит, с Дунчей лодыри? Даром хлеб едим? Может, нам на нее батрачить?» — ехидничала Дунча. «Сделать Лизавету хозяйкой, а нам под ее указку работать. Даст поесть, спасибо». «Лизка вам тоже не батрачка», — горячилась Аксенчиха. «Постигла беда человека, так нечего домучивать. Дайте ей хоть чуть подышать». «А черт ей не дает», — гремел Григорий. «Да вровень с нами, ее ставить нечего». «Почему же не вровень?» — удивлялась старуха. «Дом-то как-никак наш, а Лизавета с голыми руками вошла». «Да ты сам не с голыми ли руками родился? Знала бы я прежде, что черт в тебе, сроду бы взятья в дом не взяла». «Может, выгонишь?» — нахально улыбался Григорий. «Да имешь и выгоню», — убежденно отвечала Аксенчиха. «Тоже пойми, не в своем дому живешь. В Женином, не в Женином, а в тещином». И, сообразив, что простой перебранкой верх не возьмешь, Аксенчиха переходила в решительное наступление. что ты рот разъявил? Иди готовь телегу ехать в поле».